Потом мы загрузили додж и плаща и поехали к выезду из города. Со слов Ивана, ехать до их облака с паровозами недалеко. В очередной раз поймал себя на мысли, что ну очень непривычно ехать на машинах за рыцарями на лошадях. Но не укладывается у меня это в голове. А когда мы выехали из Кижения и спустились в небольшую балку, то от увиденного я вообще охренел. Представьте себе площадь по размерам с три футбольных поля, на которой стояли телеги, кареты, лошади. Тут и там стояли рыцари. Они как ходили по одному, так и сидели кучками. Так и хотелось спросить, где режиссер и что за кино тут снимают. А чуть дальше на небольшой возвышенности стоял их тепловоз. К нему было прицеплены две платформы с высокими бортами. Уж не знаю, это тот, который мы видели вчера в одном из оазисов или другой. Только команды «Мотор» не хватает. И чтобы вся эта арава пошла в атаку. Из тепловоза начнут снимать кино или еще что делать. Выглядело это просто нереально. Да и пацаны наши немного подзависли. Потом мэр, сидя на коне, толкнул речь на предмет того, что всех лошадей люди оставляют тут. Объяснил, как, что и почему. Сначала вроде люди бубнить начали, потом все поняли. Палить в воздух мы тут не решились. Ну, чтобы показать им, что лошади действительно испугаются выстрелов. И испугаются очень сильно. Все люди и так это поняли. От поездки в облако не отказался никто. Кстати говоря, нас рассматривали как инопланетян каких. Мы стояли около своих машин, а Большой еще с несколькими ребятами залез на крышу плаща с пулеметом. И оттуда они взирали на всю эту конницу. И тут я действительно увидел по-разному одетых в железо людей и лошадей. Если большинство были одеты в легкие доспехи, то около двух десятков всадников вместе со своими лошадьми представляли из себя танк на четырех копытах. Невооруженным взглядом было видно, что и сами всадники, и их лошади несут на себе гораздо больше железа, чем остальные. Лошади были как один сплошной монолит. Даже их копыта были защищены железом довольно-таки хитрой конструкции. Она как бы повторяла профиль лошадиной ноги. И все это выглядело так, как будто лошадь полностью железная. Плюс у каждого у такого рыцаря был не хреновый такой щит, а у некоторых по два. Сколько же они весят? Теперь я понимаю, почему они так возмущались на предмет того, что их заставляют ехать в облако без лошадей. В таком обмундировании они в принципе двигаться смогут, но будет это выглядеть так, как будто ребенок только-только начинает ходить или как топают пингвины. Короче, Иван сказал всем раздеваться и оставлять лошадей тут. Рядом с лошадьми тут же выросла гора из этого обмундирования и щитов. Я ради интереса подошел и попытался поднять один из таких щитов. Тяжело очень. Килограмм 10 он весит точно. А ведь им еще отмахиваться надо, держа его в одной руке. Хоть там и было несколько хитрых креплений с внутренней стороны, но меня бы надолго не хватило, точно. А еще второй рукой мечом надо махать. Я невольно еще больше зауважал этих ребят. Встретиться лицом к лицу с ящером и драться с ним на мечах? Ну, хрен его знает, смог бы я или нет. Мне как-то привычнее очередь из калаша дать. Гранату там кинуть. С помповика ему ноги прострелить. Хотя, если жизнь придавила бы, то, скорее всего, и с мечом бы пошел. Только, наверное, первые пару раз с полными штанами кирпичей вернулся. Если бы вернулся, конечно. А эти вон уже привычные. Побухтели и стали распаковываться. Кстати, этим тяжелым рыцарям помогали распаковываться, вернее, вылезать из своих рыцарских доспехов по паре человек. Там куча застежек и замочков оказалось. Но скинули они все достаточно быстро. Лошадки, когда их освободили от этого железа, мне кажется, даже улыбаться стали. Пару лошадей вон стоят и башкой своей кивают. Все-таки это железо на них, вес, и вес не маленький. Плюс еще сам рыцарь килограмм 200 весит в этом всем. И самое поразительное то, что эти тяжелые рыцари крепятся специальными крепежами к седлу лошади. То есть ребята по натуре безбашенные должны быть, смертники. Если ящеры завалят лошадь, то ты в этом обмундировании даже встать не сможешь. Мои мысли подтвердил Иван, когда я ему задал вопрос про это. Так оно и оказалось. Они и получали больше всех эти тяжелые рыцари, так как перли в самую гущу ящеров, снося их своим весом. Но и гибли тоже частенько. Кого-то успевали вытаскивать, кого-то нет. Причем вытаскивали просто волоком, цепляя другой лошадью и волоча за собой в безопасное место. Тех, кого не успевали, ящеры спустя какое-то время вскрывали как консервную банку. Не завидую я и гибели. Охренеть, конечно, но факт остается фактом. «Ну и как мы все это в атаку в облако доставим?» — с интересом спросил Апрель, рассматривая вставшие в две шеренги чуть больше сотни человек. «Все рыцари уже разделись. В основном они сняли с себя эти рыцарские доспехи. Но некоторые из бойцов Ивана оставили на себе амуницию. Кто что? Кто в шлеме, кто со щитом, кто в панцире, но все на своих ногах. И у каждого по два меча. Я не хочу, конечно, ничего обидного сказать, но их вид у меня вызвал улыбку. Если их вид, когда мы приехали сюда, напоминал силу, красоту, все как на подбор, здоровые, закованные в железо, лошади-красавицы, то в данный момент, ну не бомжи, конечно, но как будто сильно их побили, что ли. Одеты кто во что. Единого стиля формы, как у нас, нет. Стоят вон, нервно хихикают и машут то руками, то ногами. Разминаются они так. Улыбку свою я тут же спрятал. Ну их, обидятся еще. Большинство на тепловозе в этих платформах пусть едут. Немного подумав, сказал Туман. Тачки где ваши? «Я сказал уже Колобку», — пробухтел Иван, снимая со своей лошади защиту с туловища. «Сейчас 10 машин приедут. На них и поедем туда. Машины сразу назад. Матвей сейчас людей найдет. Ну, кто с оружием обращаться умеет, и приведет сюда». «Вон он, ведет их уже», — кивнул Рыжий. Повернувшись, мы увидели, как к нам идет Матвей, а за ним чуть больше десятка крепких молодых людей. «Вот вам те, кто умеет стрелять», — сказал подошедший Матвей. «Многие из них служили в спецвойсках». «Это», — он показал рукой на мужчину лет 30, — «будет водитель доджа. Как и договаривались, с ним трое человек в кузове». «Итак, мужики», — взял слово вышедший вперед Туман, — «сейчас каждый из вас получит либо автомат, либо помповик». Но перед этим мне нужны те, кто знает, как обращаться с кордом и печенегом. «Я могу с кордом», — тут же вышел вперед мужчина около 40 лет, невысокого роста, одет, как и большинство из них, в спортивную одежду. 5 лет назад уволился с нашего флота. Там на катере служил. У нас как раз корд на нем стоял. «Я с печенегом могу», — добавил еще один. «И я с печенегом могу». Вышел еще один. «В армии пулеметчиком был». «Санта!» — крикнул Туман. «Тут я». «Ты и ты!» — ткнул пальцем Туман двоих мужчин. «Оба в плащ. Там 2 пулемета. Будете ездить на грузовике и стрелять по ящерам. Старший Санта. Слушаться его во всем». «Будет сделано!» — обрадованно кивнули оба и тут же направились к Санте. «Ты тоже получаешь пулемет», — продолжил Туман. «Найди себе 2-го номера». «Твоя задача — по приезде в облако залезть на крышу тепловоза, рельсоукладчика и валить всех зверей. Патроны можешь не жалеть, их у нас много. Возьми с собой на всякий случай сменный ствол. Няма, выдай все. Гранат им тоже подкинь. Остальные лезут с нами на крыши вагонов. Наша задача, мужики, — прикрыть ваших друзей, которые будут стоять внизу. Я думаю, вы понимаете, что от нас зависит, сойдутся они в рукопашную с ящерами или нет. И поэтому от вас требуется максимальная собранность и не щелкать. Возвращаемся все. Никого не бросаем, даже убитых. Разгрузки, оружие и боеприпасы вам сейчас выдадут. Пакуйтесь по максимуме. Там в грузовике у нас есть небольшие сумки. Набивайте их магазинами и гранатами. В облаке вам будет некогда набивать патронами рожки. Оружие все пристрелено, кривых стволов нет. Пока Туман говорил, к нам подъехало около десятка автомобилей. Ну и тачки у них. УАЗ, в усмерть ушатанная Нива, Волга, Ауди 100, крокодил ее еще звали, девятка, старенький Митсубиси Галант, древний Форд Скорпио, семерка Жигулей и абсолютный раритет 41-й москвич. За рулем москвича, как и подобает такой машине, сидел дед. Такой же древний, как и сама машина. Мы только присвистнули, увидев этот металлолом. Теперь я понимаю, почему у них многие машины в ремонте. Скорее всего, к ним сюда проваливались люди на различном автохламе. «Снайперы нужны?» — крикнул еще один парень из этой подошедшей десятки. «Снайпер?» — немного удивленно переспросил Туман. «Рыжий, у нас там вроде СВД есть». «Ага». «Выдай ему. Пусть на вагоне сидит и валит особо больших зверюк, а ты им в голову старайся стрелять. И рацию с наушниками ему дай. Остальным всем обычное. Все, мужики, вооружаемся, выступаем». «Вы знаете, куда едете?» — спросил Туман у вышедших из своих машин водителей. «Знаем, сынок», — бойко ответил этот самый дед. «Не боись, не подведем». «Отец, тачка-то твоя доедет?» — весело спросил у него Апрель, рассматривая этот москвич. Цвет у него еще такой чудный был. Зеленый. Только он выгорел полностью на солнце. Да и всяких вмятин на нем и царапин было полным-полно. «А то твоя тачка выглядит так, как будто на ней Берлин штурмом брали». Все заржали. «Нормально все у меня с тачкой», — ответил этот дед, улыбнувшись. «Ты не смотри, сынок, на ее внешний вид. Движок шепчет, колеса крутятся». У меня этот дедок вместе с машиной улыбку вызвал. Чем-то он на отца большого похож. Такой же сухенький старичок, кажется. Дунь на него, и он свалится. Но как раз такие старики по выносливости еще некоторым молодым фору дадут. «Ваша задача, мужики», — снова сказал Туман, — «погрузить тебе этих бойцов». Он показал рукой настоящих вокруг нас разношерстное войско. «Завести их в облако к вагонам, выгрузить и свалить оттуда. Все. Больше от вас ничего не требуется. Эвакуироваться мы будем уже сами». «Как же вы, сынок, такой ватагой убежите-то оттуда?» — воскликнул дед. — Может, нам в кустика где вас подождать? Ежели что, на помощь прийти? На колесах-то быстрее, чем на своих двоих. — Спасибо, отец, — улыбнулся Туман. — Но там точно не до машин будет. Так что выгружайте всех и назад. — Как скажешь, сынок, — кивнул дед и замолчал. — Все, мужики, по машинам, — рявкнул Туман. — Каждый знает свое место. Поехали повеселимся.